Во всяком случае, не теперь, когда у них там сеанс. — Но почему? Что случилось? — спросила мама. — И хорошо бы сделать тосты, — сказала тетя Фен. — Да помолчи же, мамочка, — сказала Пру. — Ты представления не имеешь, что происходит на этих сеансах, Лу. Миссис Хедок входит в транс, затем начинает покрываться эктоплазмом. — Эктоплазмом? — спросила мама. — Что такое эктоплазм? — У меня в комнате есть горшок моего собственного меда, — сообщила тетя Фен. — Я уверена, он тебе понравится, Лу. — Не сравнить со всей этой синтетикой, которую вы теперь покупаете. — Это такое вещество, которое производят медиумы, — сказала Пру. — Оно похоже на... ну, на такое... Я сама его никогда не видела, но говорят, что оно похоже на мозги. Потом они заставляют летать трубки и все такое. Скажу тебе одно, моя дорогая, я никогда не спускаюсь вниз, когда у них сеанс. Как я не был зачарован разговором, мне не хотелось упустить случай увидеть женщину по имени миссис Хедок, покрытую мозгами и с парой трубок, летающих вокруг. Поэтому я вызвался спуститься вниз и заказать чай. К моему разочарованию, на нижнем этаже отеля я не увидел ничего, хотя бы отдаленно напоминающего описание Пруденс. Но чай я раздобыл, его принес на подносе швейцар-ирландец. Мы попивали чай, и я пытался объяснить тете Фен, что такое эктоплазм. Когда вошла Маргон с большим кочаном капусты под мышкой и в сопровождении маленькой коренастой женщины с выпуклыми голубыми глазами и редкими волосами. — Мама! — драматическим тоном произнесла Маргон. — Ты приехала! — Да, милая, — мрачно сказала мама. — И, кажется, как раз вовремя. — Это миссис Хедок, — сказала Маргон. — Она совершенно очаровательна. Сразу бросилось в глаза, что миссис Хедок страдает странной болезнью. Казалось, что она не может дышать, когда говорит, поэтому ее речь получалась бессвязной, все слова сливались в одну гирлянду, и затем, когда у нее прорывалось дыхание, она останавливалась и втягивала воздух, производя шум, звучавший как «Уаха!». Теперь она обратилась к маме. «Рада вас видеть, миссис Дарл. Конечно, мой духовный гид сообщил мне о вашем приезде. Надеюсь, вы хорошо доехали. Уаха!». Мама, которая собиралась сказать миссис Хедок весьма холодный и достойный прием, была сбита с толку этой странной дикции. «О, да!» «А как вы?» — сказала она, нервничая и напрягая слух, чтобы понять, о чем говорит миссис Хедок. «Миссис Хедок — спиритуалистка, мама!» — с гордостью сказала Марго, как будто она представляла по меньшей мере Леонардо да Винчи или изобретателя аэроплана. «В самом деле, милая?» — сказала мама, холодно улыбаясь. «Это очень интересно. Очень приятно узнать, что те, кто уехал раньше, теперь соединились, уаха, — сказала миссис Хедок серьезно. Так много людей, уаха, не знает о духовном мире, который лежит так близко. Ты бы повидала щенят, Маргон, — заметила тетя Фен. Маленькие шалунишки и задрали всю свою подстилку. Помолчи, мамочка, — сказала Пру, оглядывая миссис Хедок так, как будто ожидала, что у той в любой момент вырастут рога или хвост. Вашей дочери очень повезло, так как он, уаха, сумел получить одного из лучших гидов, — сказала миссис Хедок, как будто Маргон перелистала Дебрета, прежде чем решить, какой дух вызвать, чтобы получить совет. — Его зовут Маоэйк, — произнесла Маргон. — Он просто прелесть. — Кажется, он пока не принес себе много добра, — резко ответила мама. — Нет, принес, — возмутилась Маргон. Я похудела на 3 унции. Это требует времени и терпения, и полной веры в будущую жизнь. Оха, моя дорогая миссис Дрл, — сказала миссис Хедок, улыбаясь маме сладенькой улыбкой. — Да, я верю, — сказала мама. Но я бы предпочла, чтобы Марго находилась под присмотром врача. — Я не думаю, что это они нарочно, — сказала тетушка Фен. У них, наверное, режутся зубы, и поэтому болят десны. «Мамочка, мы говорим не о щенках!»